вполне логичным продолжением наших с вами действий. Продолжением, которого мы сами избежали лишь каким-то чудом. А удачная кража спейсера, которая стала возможна во многом потому, что мы нашли на Вите базу роботов. Все самые невероятные совпадения раз за разом получают объяснение. И в итоге оказывается, что все произошедшее – лишь логичный и чуть ли не единственно возможный вариант развития событий. А невероятными совпадениями все это кажется лишь из-за того, что при беглом взгляде не видно общей картины. Так что в этом путешествии лично я уже перестал удивляться каким-то невероятным совпадениям. Я просто жду, когда откроются новые подробности, что превратят совпадения в логичную последовательность. «Ну, у всего же должны быть пределы», — присоединилась к Коре пиявка. «Ладно, я согласна, все странности из раза в раз получали свое объяснение, но это...» «А что именно тебя удивляет?» Я развел руками. «Почему этот случай должен отличаться от всех остальных?» «Потому что всему должны быть пределы, да?» «А кто эти пределы определил, скажи мне?» «Кто и для кого?» «Какие-то нормисы для таких же нормисов?» «Обычные стандартные люди для обычных стандартных людей?» «Прекрасно, я даже спорить с этим не буду. Вот только скажи мне...» «Да-да, ты, беглая танталка-девиант, со склонностью не к подчинению, а к медицине. Скажи мне, каким образом все эти нормы относятся к нам?» Я сделал короткую паузу, обвел экипаж взглядом и ткнул пальцем в Магнуса. Единокровный, хоть и не родной сын создателя спейс-технологии, который скрывает это тщательнее, чем администрация скрывает информацию о хардспейсе. Следующим я указал на капитана. Муж GI, работавший на администрацию, который послал эту администрацию ко всем чертям. Далее настала очередь Кори. Дочь той самой GI, которая всю жизнь грезила найти Хардспейс и прямо сейчас, непосредственно в этот момент, последовательно, поэтапно, исполняет свою мечту детства. А по пути умудрилась еще и отомстить за свою маму. Я перевел взгляд на Кайто. Гениальный компьютерщик и инженер, за которого главы корпорации будут устраивать дуэли, лишь бы он работал на них. Да еще и Шизик, у которого в башке живет две личности, без обид я любя. «Да какие уж тут обиды», — пробормотал Кайто. «Оно ведь так и есть. Беглая танталка-девиант, возможно, вообще единственная танталка-девиант во всем космосе, что избежала уничтожения в инсинераторе. И, наконец, разумный, мать его, в черную дыру робот, уцелевший еще со времен Великого Патча. Скажите мне на милость, кто в этом экипаже вообще попадает под категорию «нормальные люди»? Ну рискните, ткните пальцем». «А почему ты ничего не сказал про себя?» — спросила Кори, глядя на меня из-под красной челки. «А вы и так про меня знаете все, что нужно». Я развел руками. «Врекер, который умеет разбирать и собирать корабли так же хорошо, как стрелять, отдавать приказы и ориентироваться в тактической обстановке». «Да, это все я, привет. И меня, как понимаете, при таких характеристиках тоже трудновато назвать нормальным». «Ладно, ладно, мы поняли», — вздохнула пиявка. «Только я не вполне понимаю, к чему ты это». «Да все к тому же», — я снова кивнул на экран терминала. «К тому, что когда уникальные люди, как мы, начинают тянуть за уникальные ниточки, за которые тянем мы, нечего удивляться, что это приводит к уникальным результатам». «Как у нас», слегка улыбаясь, закончила за меня Кори. «Именно», я указал на нее пальцем. «Я не знаю, чем вы занимались до тех пор, пока я с вами не познакомился, но могу сказать точно, после того, как это произошло, мы все занимались именно тем, что дается нам лучше всего. Каждый из нас занимался тем, что дается лучше всего именно ему. Все были на своих местах, все делали то, что умеют делать. А когда профессионалы своего дела берутся за это самое свое дело, Нет смысла удивляться тому, что это дело спорится. И нет, это все были не пустые слова, не попытка доказать, что моя теория насчет объекта 08 правда. Это была абсолютная правда на самом деле. Экипаж затерянных звезд в самом деле был таким же уникальным и неповторимым, как и задачи, которые перед ним вставали. И именно поэтому эти задачи из раза в раз оказывались разрешенными. Я уже видел такое. Мало того, я в этом принимал непосредственное участие. Ведь отряд «Мертвое эхо» в каком-то смысле был схож с нашим экипажем. Не дотягивал по разносторонности? Это да, но нам это и не нужно было. Мы были инструментом узкой специализации, и нам было важнее, чтобы все умели делать одно и то же, но на высшем уровне, нежели распыляться на множество задач. Конечно, у нас были свои специалисты и по взрывчатке, и по электронике, и по медицине. Но по сути они были такими же бойцами, как и все остальные, просто с дополнительными возможностями. И снаряжением, конечно. «Мертвое эхо» был уникальным отрядом. И его посылали только на уникальные задачи, с которыми у других подразделений, по мнению командования, могли возникнуть непреодолимые трудности. И поначалу про нас даже говорили, что мы совершаем невозможное, а потом ничего, привыкли. Стали воспринимать это как должное. Да и мы сами тоже. А вот экипаж затерянных звезд явно не готов принимать это как должное. Возможно, виновата их семейность, если можно так выразиться, в которой каждый привык считаться с остальными. Возможно, виновата их скрытность, ведь они не то чтобы с радостью делятся информацией о себе, так что о некоторых я до сих пор не знаю ничего. Ничего, кроме того, что узнал сам теми или иными путями. А когда очень долго скрываешь от других самого себя, постепенно это входит в привычку, и можно, даже не заметив этого, начать скрывать себя от себя самого. Но теперь экипаж затерянных звезд буквально развернулся на всю катушку. Сейчас, именно сейчас, все их навыки, все их сильные стороны личностей получили полную свободу реализации. Перед ними начали вставать проблемы, для решения которых нужно мобилизовать все свои возможности. Перед ними начали вставать проблемы, для решения которых необходимо объединяться и действовать сообща. И они все это начали делать. Они ожили, они снова достали из пыльных чуланов разума свою уникальность и снова натянули ее на себя, как вышедший в отставку супергерой. Супергеройские лосины, когда узнал, что в городе снова свирепствуют беззакония. Вот только за прошедшие годы супергерой отвык носить свой костюм. Он сутулился, обзавелся пузиком, которое вываливается из-под обтягивающей ткани, да и борода клоками торчит из-под маски. Это все еще тот же самый супергерой, у него все еще те же самые суперсилы, и он все еще может навалять любому обычному человеку, если тот встанет у него на пути. И плевать, что в своих собственных глазах он выглядит полным ничтожеством. Пара-тройка новых подвигов, хороший портной, который подгонит костюм по фигуре, и звезда супергероя снова засияет в зените славы, как в старые добрые времена. Вот и команда пока что находится в переходном состоянии между ничтожеством и зенитом славы. Они уже получают удовольствие от того, что решают непростые проблемы с помощью своей уникальности, но пока еще не готовы это признать. «Мама всегда мне говорила, что я не такой, как все», — уныло протянул Кайто. «Только я никогда ей не верил». «Но это так и есть», — я кивнул ему. «На этом корабле, если спросите меня, вообще зашкаливающая концентрация уникальности». Да и сам корабль в каком-то роде уникальный, если уж на то пошло. Уникальный корабль с уникальным экипажем летит по маршруту, проложенному по уникальным подсказкам и догадкам, чтобы в итоге разгадать самую уникальную тайну космоса. Нет, серьезно, что вас смущает в этой цепочке? Я широко улыбнулся, и Кори несмело улыбнулась в ответ. А ведь и правда, в таком виде это звучит даже логично, что ли? А все и есть логично. Я потыкал пальцем в экран терминала. Когда мы разговаривали про заводы спейсеров, Еще тогда удивились, почему в реестре космических структур пропущен объект под номером 8. «Ага, ты еще тогда сказал, что это может быть какая-то структура, построенная раньше, чем построили завод спейсеров под номером 9». Кайто тряхнул головой. «Думаешь, это и есть та станция?» «Совершенно точно. Это она и есть», — я кивнул. Покопавшись в сети, я нашел несколько занятных фактов. Факт первый. Оказывается, при уничтожении какой-то структуры администрация вычеркивает ее номер из реестра и вторично не назначает никакому другому объекту для сохранения хронологии. И чтобы не возникало путаницы, ведь сейчас счет структурам идет уже на сотни тысяч. «Скорее миллионы», — перебил меня Кайто. «Второй факт». «Второй факт. В сети, оказывается, есть порталы, которые ведут свою фанатскую хронологию освоения космоса. И некоторые из них существуют уже так давно, что сменилось несколько поколений администраторов». «Но не так давно, как существует объект 08», — уточнила Кори. «Не так, да», — согласился я, — «но это и не нужно. Потому что, как я выяснил, объект 08 был вычеркнут из списка администрации 11 лет назад. А теперь вспомните, как давно была составлена смета Кракена, которая подсказала нам, в каком направлении копать». 10 лет назад», — пробормотал Кайто, — «то есть...» Он замолчал и принялся бегать глазами по членам экипажа, словно просил, чтобы кто-то высказал рискованный вывод за него. «То есть объект 08, он же станция Гефест-1, как назвали ее при постройке, был выведен из эксплуатации и уничтожен 11 лет назад. Я решил взять на себя эту тяжелую ношу». «Через год после этого Кракен узнает об объекте и... каким-то образом делает из него свое хранилище данных». «Каким?» — усмехнулся Магнус. «Да если б я знал», — я развел руками. «Возможно, пригнали туда и зачалили какой-то астероид, где разместили накопители, возможно...» «Да все что угодно возможно. Мы же не знаем, что мы увидим на месте объекта 08. Может, они вообще что-то свое построили на этом месте?» «И не заверили это у администрации», — задумчиво продолжил за мной капитан. «По сути, создав собственную серую структуру, нигде не зарегистрированную. Пользуясь тем, что никто не станет проверять когда-то списанную и уничтоженную станцию». «Именно», — я кивнул. «Кому может прийти в голову лететь в один из самых пустынных секторов космоса для того, чтобы убедиться, не отросла ли там станция заново?» «Ну так известно кому», — усмехнулся Магнус. «Тем же, кому пришла в голову идея красть спейсер. Осталось только понять, почему эта же идея пришла в голову парням из Кракена 10 лет назад». «Это не обязательно», — я покачал головой. «Если мы найдем там объект 08, чем бы он ни являлся, и если мы найдем на нем нужную нам информацию, все остальное уже будет неважно. Даже если это останется тайной, пусть себе остается. Главное, мы решим очередную загадку, отделяющую нас от нашей цели». «Если решим», — поспешил охладить мой пыл капитан. «Нет никакой гарантии, что нужная нам информация там есть. Если уж на то пошло, вообще нет никакой гарантии, что там что-то есть». Я пожал плечами. «Вполне возможно, что я сам себя пытаюсь обмануть, и дело обстоит совершенно иначе. В конце концов, я мог банально ошибиться, но я не ошибся. Когда мы прибыли по координатам, указанным все на том же сайте, посвященном хронологии космоса, то оказалось, что объект 08 действительно располагается там. Причем это одновременно был тот самый объект 08, который использовали Кракены станции Гефест-1, которую списала администрация, на участь ее. От станции Гефест-1 остались, прямо скажем, рожки да ножки. Какого размера она была в свои лучшие годы, понять проблематично. Но плотным облаком висящие вокруг нее обломки от мала до велика давали некоторое представление. Средняя была станция, далеко не двуххвостка и уж тем более не гигант Талос, который с момента постройки прибавил в объеме еще столько же, если не два раза по столько же. По моим прикидкам, Гефест-1 насчитывал около 200 человек, постоянно находящихся на борту, и еще столько же мог принять на при необходимости. Так что вряд ли это была жилая или торговая станция, скорее уж, лаборатория, может, какая-то. Теперь от станции осталась от силы 1/5, буквально 6 отсеков, два из которых щерились огромными пробоинами с ровными, будто лазером вырезанными краями. Вот и весь объект 08 на данный момент. Ну и облако обломков вокруг, конечно же, через которые приходилось вести корабль на черепашьей скорости, чтобы ничего не повредить. «Так вот ты какой!» — задумчиво проговорила Кори, глядя через лобовик на станцию. «Объект 08». «Активности по-прежнему нет». Магнус повторил то же самое, что повторял последние 2 часа, когда капитану пришла в голову идея послушать эфир. «Идея, безусловно, хорошая, вот только эфир молчал, как мертвый». «Ты уверен, что это то самое место, которое нам нужно?» — в очередной раз переспросила пиявка. «Не подумай, что я тебе не доверяю, просто это так странно. Мертвое же место». «Тепловой активности нет», — моментально доложил Кайто со своего места, подтверждая слова пиявки. «Ни один теплообменник, ни один радиатор. Ничего не греется. Если на станции что-то и работает, то каким-то чудом. Если у тебя есть информация, единственный способ спрятать которую — это похоронить ее, я внимательно посмотрел на пиявку. То разве мертвое место не лучший вариант для этого?» «Я поняла». Пиявка махнула рукой. «Тебе просто в очередной раз хочется влезть в какую-то опасную задницу». «Не без этого», — улыбнулся я. «А мне потом опять всех лечить?» Вздохнула пиявка, хотя по ней было видно, что ворчит она только для вида, просто чтобы оставить последнее слово за собой. «Так, ладно», — я хлопнул в ладоши, чтобы разогнать липкую тяжелую тишину, которая сгустилась на мостике при появлении этой мертвой станции. «Раз там все мертво, значит, гравитации и атмосферы ждать нам не приходится. Надо подлететь как можно ближе, чтобы можно было перепрыгнуть в помещение станции и осмотреть ее изнутри». «Подлететь не вопрос», — просто ответила Кори. «Но кто пойдет внутрь?» «Точно пойду я, точно пойдет Джи», — я посмотрел на робота. «Необходимость», — коротко осведомился робот. «Вполне возможно», — я пожал плечами. «Вдруг там будут какие-то заблокированные двери?» «Только с твоей силой есть шанс их открыть. Людей там не должно быть, не волнуйся». «Я не волнуюсь, я пойду». «Отлично, Магнус?» «Иду», — коротко ответил здоровяк. «Отлично». «Ну и, конечно же, все это будет бессмысленно, без самого значимого в данной ситуации члена нашего отряда. Того, кто, собственно, и добудет нам информацию из закромов хранилищ Кракена. Кайто идет тоже». «Что? Эй, мы так не договаривались! Там же открытый космос! Куда вы меня тащите?» Глава 23. Двойная спираль. Иногда бывают такие ситуации, когда лучше не задавать лишних вопросов. То обстановка не располагает, то состояние собеседника, то затронутые ранее темы. Это не была ни одна из тех ситуаций. Но все равно, прежде чем что-то спрашивать, я толкнулся руками от Магнуса и облетел его по кругу, чтобы заглянуть за угол. Пошарил лучом фонаря примерно по тому месту, где он елозил рукой, и раза только с третьего нашел то, что искал. По стене, или вернее по жалким остаткам стен, общей длиной в 2 метра, не больше, проглядывалась такая же цветная линия, как и в предыдущих отсеках. Но если там цвета хотя бы пытались быть яркими и заметными, то эта линия едва виднелась из-за того, что была черной. Черной, как сама космическая пустота, в которую она и уходила, оборванная вместе с куском стены. А у самого входа, прямо на этой черноте, кто-то давным-давно, не особенно стараясь, но явно с большим энтузиазмом, чем-то острым выцарапал прямо до голого серебристого металла 1 большую кривоватую букву «М». Я перевел взгляд на Магнуса, и он медленно кивнул. «Да, ты все правильно понял». «Что понял?» — возмутился Кайто у него из-за спины. «Я не понял. Кто что понял?» «О чем речь?» — заинтересовались в комлинке капитаны Кори. «Что у вас там происходит? Мы ничего не видим». «Еще бы вы видели. Вы же остались в предыдущем отсеке, если можно так выразиться. Где остался робот, там осталось и все то, что вы видите». «Я знаю, что это за станция», — повторил Магнус. «Вернее, я знаю, чем эта станция была. Это та самая станция, на которой располагался проект «Спираль». Это та самая станция, на которой я родился и на которой прожил большую часть своей жизни». «Что?» — пиявка, судя по голосу, охренела просто в край. «Ты уверен? Как это вообще может быть?» Я снова посмотрел на букву «М», которая, очевидно, означала «Магнус», и на секунду пожалел, что ее не видит пиявка. Тогда бы у нее точно не возникло подобного глупого вопроса. «Абсолютно уверен. Безэмоционально, будто пытаясь имитировать манеру общения Жи», ответил Магнус. «Вот это помещение с черной полосой по стенам. Это была моя комната. Ну как моя комната?» И моя тоже, скажем так. На самом деле комнат тут было две. Одна, в которой жил я, вторая рядом с ней. Там располагались наблюдатели. Всякое оборудование, опять же, для контроля моего состояния и для контроля состояния внутри комнаты тоже. Но это я уже потом узнал. А до этого момента, можно сказать, это был мой дом. До поры до времени. А это я указал на букву. «Это ты зачем сделал?» «Сложно сказать». Магнус пожал плечами. «Наверное, чтобы оставить у себе какую-то память, какой-то след. Я с 7 лет знал, что я далеко не первый, кто живет в этой комнате, и что до меня тут уже как минимум 5 жили. Насколько бы я ни искал, я так и не смог найти никаких свидетельств этого, как будто это все сказки, которые мне рассказывают для того, чтобы посмотреть, как я на них отреагирую. И на самом деле никто никогда тут не жил. И захотелось, знаешь, что-то оставить после себя, что ли. Что-то такое, что останется надолго. Что-то такое, что увидит новые поколения детей, выращенных в рамках проекта «Спираль». «А зачем?» — неожиданно тихо и спокойно спросил Кайто, выглядывая из-за спины Магнуса. «Слушай, мне было 12». Магнус тяжело вздохнул. «Ты помнишь себя в 12, нет? В таком возрасте дети обычно не делают вещи зачем-то. Они скорее делают их почему-то. И я это сделал, потому что мне это казалось несправедливым, только и всего. То, что от всех тех, кто жил в этой комнате, в этом пространстве, до меня не осталось даже следа, это же несправедливо, ну...» Так я думал и не хотел, чтобы эта несправедливость коснулась и меня тоже. Хотелось, не знаю, хоть такой след оставить в этой вселенной, чтобы хоть что-то пережило меня. Магнус замолчал и долгим взглядом уставился в космическую пустоту на месте отсутствующей стены. Хотя он-то наверняка видел сейчас другое. Он видел комнату, в которой жил половину жизни. Он видел кровать, в которой спал изо дня в день, игрушки, которыми играл изо дня в день, и, скорее всего, людей, которые сопровождали его взросление, изо дня в день. Это прямо максимально подозрительное совпадение из всех, что происходили за последнее время, удивительно спокойным голосом констатировала Кори. «Но я про то, что нужное нам место — это одновременно и станция, на которой рос Магнус». «В этот раз даже у меня есть желание согласиться с этим утверждением», — поддержал ее капитан. «Это действительно совпадение, которое даже словами 1 на миллиард не описать в полной мере». «О, надо же, что я слышу», — язвительно вмешалась пиявка. «А совсем недавно, помнится мне, кто-то наоборот рассказывал о том, что все странности всегда имели закономерные причины, что случайности не случайны». «Я не отказываюсь от своих слов», — возразил ей капитан. «И думаю, что сейчас тоже есть свои причины, Просто мы их не знаем. И одно из них может быть даже... как бы это сказать? То, что я все перепутал, хмыкнул Магнус. Да ладно уж, говорите как есть. Я что, дурак, что ли? Только вот не угадали вы ни хрена. Я ничего не перепутал. Тут была моя комната. Вон там кровать, здесь стол. В том углу стоял шкаф для одежды, в котором висело всегда одно и то же. Синяя рубашка и такие же синие брюки, широкие, как будто пижама. А вот там было зеркало в половину стены. Ну, то есть это для меня оно было зеркало. А на самом деле оно было односторонне прозрачным, и за ним находились наблюдатели, которые следили за тем, чтобы с их драгоценным проектом не случилось чего-то плохого. Правда, тогда я этого не знал. Это я узнал лишь от профессора Ребета, когда он помогал мне бежать. Именно через то самое зеркало, кстати говоря, которое он разбил табуреткой. «Прямо круглыми сутками наблюдали?» — недоверчиво спросил Кайто. «Наверное», — вяло ответил Магнус. «Откуда я знаю?» «Я-то не был в курсе, что за мной наблюдают, пока мне не рассказали. Просто я подумал, если наблюдали круглыми сутками, то как тебе позволили нацарапать букву?» «Позволили — правильное слово», — Магнус хмыкнул. «Ну, я так думаю, по крайней мере. Я же тоже задумывался об этом после побега. Не раз задумывался. И в итоге пришел к выводу, что мне именно что позволили это сделать. Потому что понимали, что закрасить потом эту букву перед заселением нового ребенка — дело 5 минут. А я в то же время могу полностью саботировать весь эксперимент, если мне запретить, и тем самым окончательно настроить меня против ученых. Я же говорил, что я не самым послушным ребенком был, прямо скажем». Магнус договорил, развернулся на месте, толкнулся от косяка и вылетел обратно в отсек, из которого мы только что прибыли. Я полетел за ним и увидел, как здоровяк подлетел к дрейфующей в пустоте железной парте и провел по ней рукой. «А это помещение — это учебный класс. Синий цвет полосы на стене, как мне рассказывали учителя, означает знание. Хотя лично я никогда не понимал, где тут связь. За этой партой я провел многие часы, глядя на вот этот интерактивный экран, который преподаватели использовали как доску. Сперва буквы, цифры, слова, потом, позже, схемы и графики, формулы и уравнения. Основной упор был на математику и физику, конечно, но и все остальное тоже имело место, хоть и в меньших масштабах. Для общего развития, как они говорили». Магнус снова замолчал и перелетел в угол отсека, где зияла дыра. Вот тут стоял шкаф со всякими натурными объектами, так сказать, вещественными примерами. Модели звездных систем, например. Их там целых 20 было, включая систему с 2 звездами. «А что было в предыдущем отсеке?» — спросил я, воспользовавшись паузой в рассказе Магнуса. «Ну, в том, из которого мы залетели сюда». «Зеленый?» — Магнус улыбнулся. «Там была столовая. Кафе, как ее называли в экипаже станции. Там все обедали, причем все вместе. В смысле, я и преподаватели. Остальные члены экипажа посменно трудились, и у них было свое расписание». «И много их было?» — спросил я. «Я не знаю», — кисло ответил Магнус. «Я никогда этим не интересовался, это не входило в зону моих интересов, скажем так. Профессор Ребет, когда мы бежали отсюда, слегка ввел меня в курс дела. Сказал, что экипаж в сумме составлял 37 человек, а сама станция состояла из 50 обособленных отсеков». «50?» — эхом отозвался капитан. «На 37 человек?» «Ну, логично», — спокойно ответила ему пиявка. «Это же была станция не только и не столько для Магнуса, сколько для других детей проекта «Спираль». Нужны были помещения для их зачатия, выращивания, для их рождения. Генетические лаборатории, опять же, разные. В общем, это не тот случай, когда небольшой экипаж равно небольшая станция». «Ну, в общем-то, да», — — согласился Магнус. Когда Ребит рассказывал об этом, он сказал, что станция в длину почти километр, а в ширину, если считать в самом широком месте, 200 метров, и все это в вертикальной компоновке. Эдакая игла, на которую надели широкий диск и подвесили в космосе. Ну, он мне так рассказывал. А сам ты, надо понимать, никогда станцию снаружи не видел? Да каким образом? Магнус развел руками. Иллюминаторами тут, сами видите, не балуют. На прогулку наружу меня не водили. Да и вообще мне только в 12 рассказали, что на самом деле я живу на станции, а вокруг есть целый другой мир. Правда, с завидным упорством при этом стращали, что, мол, мир этот опасный, полный чудовищ и злых людей, так что мне в нем делать нечего. Вместо этого, мол, мне нужно сосредоточиться на своем предназначении, ну, том, для которого они меня готовили. И когда улетал, ты тоже не видел станцию снаружи? Нет. Когда я проник на борт кораблика профессора Ребита, ну, я думаю, что это был его кораблик. Так вот, когда я туда проник, он сразу же запустился и полетел прочь от станции на такой скорости, что у меня чуть глаза из орбит не вылезли. А когда перегрузка спала, оказалось, что ничего уже не увидеть. Слишком далеко я в тот момент был. «Значит, что произошло со станцией, ты тоже не знаешь», — задумчиво спросил капитан. «Почему она превратилась в это?» «Без понятия, но точно не из-за меня», — усмехнулся Магнус. «По крайней мере, когда я отсюда сваливал. Ну, сказать, что тут было спокойно в тот момент, это, конечно, будет неправдой, но и ничего похожего на тотальную аннигиляцию не происходило тоже». Да, была тревога, да, нас пытались остановить. Профессор даже перестреливался с персоналом станции. Но чтобы потом она превратилась в мелкий конструктор для детей старше 3 лет. Я сомневаюсь, что он в одиночку мог подобное провернуть. Он мало был похож на... Магнус глянул на меня так коротко, что через бликующий от фонариков визор шлема я едва смог это заметить и закончил. На того, кому это под силу. У него могли быть союзники внутри. Кайто сходу начал строить теории заговора, но капитан его прервал. Да это уже не очень-то и важно, Кай. Внутри союзники, снаружи союзники. В конце концов, может, разрушение станции вообще не связано с проектом «Спираль». Или наоборот, связано напрямую. В том смысле, что администрация решила остановить проект, а станцию уничтожить и вычеркнуть из реестра, чтобы не оставлять никаких следов. Я еще раз внимательно осмотрел дыры в стенах, но не стал говорить капитану, что администрация, если бы у нее действительно была такая цель, не стала бы останавливаться на достигнутом и распылила станцию до конца. Возможно, даже антиматериальную торпеду не пожалела бы на такой случай. Как-никак тут эксперименты с применением запрещенных с любой точки зрения технологий проводились. Так-то капитан был прав. Совершенно не важно, кто и как уничтожил станцию. Намного важнее было другое. И капитан будто прочитал мои мысли. «Ты можешь предположить, где Кракен хранит свои данные? Ну, исходя из того, что ты знаешь эту станцию». «Хороший вопрос», — усмехнулся Магнус. «Снаружи мы видели, что от станции... осталось буквально полдесятка отсеков, причем тех, которые располагались на ее среднем, так сказать, уровне. Здесь, на этом уровне, по сути, все было заточено под меня. Под то, чтобы я существовал, и существовал именно так, как администрации хочется. Всякие серверы, терминалы и прочая электроника находились намного выше или намного ниже, смотря откуда смотреть». Поэтому, если кракены использовали остатки этого объекта для хранения своей информации, то им пришлось создать для этого условия своими собственными руками. Хотя Магнус на мгновение задумался и повернулся вокруг своей оси, осматривая проходы, ведущие прочь из отсека. Тот, что вел в его собственную бывшую комнату, он проигнорировал, а вот 2 других осмотрел с вниманием и в итоге ткнул в один пальцем. Вот. Этот проход ведет, в смысле вел, он вел в планетарий, через один отсек отсюда. Это была большая комната с купольным потолком, на которой проецировался космос, и можно было изучать и ставить всякие мысленные эксперименты. Прикидывать, что произойдет, если убрать одну звезду или уменьшить ее массу в половину, или там столкнуть две планеты. В общем, можно было поиграться в Бога в масштабах нарисованной Вселенной. «Ага», — деловито пробормотал Кайто, — «это ты удачно вспомнил. Подобная деятельность потребует немало вычислительной мощности. Возможно, там и правда стоит пара-тройка хороших, мощных терминалов. Ну или, как минимум, инфраструктура для их установки, которую Кракен уже могли использовать по-своему». «Значит, с этого отсека и начнем», — кивнул я. «Магнус, если хочешь, вернись на корабль». «Все нормально», — ответил здоровяк. «Правда, все нормально». Голос у него и правда был нормальный, совсем не такой, как в самом начале, когда он понял, где очутился. Магнус взял себя в руки и снова превратился в слегка нагловатого себе на уме парня. «Разве что чуть более рассеянного, может». «Ладно, я повернулся к указанному Магнусом проходу. В таком случае продвигаемся все тем же порядком. Жи!» «Внимание!» — перебил меня робот, как будто я нечаянно активировал его, назвав по имени. «Зафиксирована аномальная вибрация». «Что значит аномальная вибрация?» — эхом отозвался в комлинке капитан. «Это значит, что по стальным конструкциям остатков станции в данный момент распространяется вибрация, которая не была зафиксирована ранее», — хладнокровно ответил Жи. «И эта вибрация не вызвана кем-то из членов экипажа нашего корабля, которые находятся в данный момент в помещениях станции». «Что? А чем она тогда вызвана?» — не понял капитан. «Может, там какой-то механизм заработал? Охранная система?» «Отрицательно», — возразил Жи. «Вибрация крупная, предположительно вызвана большим тяжелым объектом, который вплотную приблизился к станции». «Астероид?» — деловито осведомился Кайто, который, кажется, даже не собирался понимать, что происходит. «Радар!» — сжав зубы, чтобы не выругаться, процедил я в комлинк. «Быстро!» «Радар, да», — слегка испуганно ответила Кори и через секунду испуганно охнула. «Шрап! Станция изменила конфигурацию! Я не могу точно сказать, что происходит, но...» «Я могу», — процедил я, глядя, как во тьме проема, в который мы только что собирались нырнуть, мелькают лучи фонариков. «У нас тут гости, вот что происходит». Глава 24. Гости. «Гости?» — эхом отозвался Кайто с нотками паники в голосе. «Откуда тут могут быть гости? Я же проверил все возможные датчики, никого внутри не было». «А никого внутри не было», — я усмехнулся и поднял оружие. «Они подлетели к станции точно так же, как и мы. Напоминаю, что присутствие в непосредственной близости от меня посторонних людей ставит под угрозу мою основную директиву. Между делом заметил Жи, который, казалось, и не собирался предпринимать никаких действий для того, чтобы избежать этого самого нахождения. Да, впрочем, он и не собирался. Это же не его проблемы. Это проблемы тех людей, которые окажутся в непосредственной близости от него, даже если они об этом не знают. «Жи, быстро скройся с глаз», — велел я, — «так, чтобы тебя не было видно». «Скрыться, да», — меланхолично ответил Жи и даже успел оторвать от стены одну конечность, чтобы переместиться в сторону. Но и только. Через дверной проем ударил особенно яркий и мощный луч света. За ту секунду, что фотохромный визор шлема адаптировался к перепаду освещенности, меня прилично ослепило и пришлось отлететь в сторону, зажмурившись. «Ай-яй!» пискнул Кайто, который, кажется, зажмуриться не успел. А когда я снова открыл глаза и смог видеть, то оказалось, что скрываться уже поздно. В отсек, в котором находились мы, вплыл еще один скафандр, только на сей раз не белый, а серебристо-блестящий, практически зеркальный. Да еще и формой своей слегка угловатой, похожей на наши гражданские надувашки, лишь общей компоновкой. Потому что никакой это на самом деле был не скафандр. Это был самый настоящий бронескаф, то есть бронированный экзоскелет с замкнутой системой жизнеобеспечения. Настоящий боевой костюм, позволяющий оператору существовать и действовать в условиях открытого космоса и полностью нивелирующий опасность оружия, которое до поры до времени на космических кораблях и станциях считалось абсолютным, разгерметизацией захваченных отсеков. Броневые плиты бронескафа спасали от кинетического оружия, включая игольники, силовое поле защищало от атак плазмой, серебристо-зеркальное покрытие отражало и рассеивало лазерные лучи. А чтобы все это тащить на себе, имелся мощный экзоскелет, позволяющий оператору сравниться по силе с иным роботом. Короче говоря, бронескаф с грамотным, умеющим пользоваться всеми его функциями оператором внутри, по степени защищенности и опасности, напоминал старый добрый танк. Один из тех самых танков, которые давным-давно уже канули в историю за отсутствием возможности применять их в космосе. И особенно сходство усиливалось тем, что конструкция бронескафа и запас его тяговооруженности позволял оператору пользоваться самым тяжелым вооружением, включая мощнейшие лучеметы. И это все не говоря уже о внешних кронштейнах, на которые можно установить дополнительные модули, гибко адаптируя бронескаф под любую задачу. Минусы у него, конечно, тоже есть. Огромный реактор в качестве источника питания в модуле на спине, почти такой же, как у ЖИ. Это потенциально слабое место, повреждение которого выведет из строя бронескаф. Проблема лишь в том, что практически наверняка это повреждение выведет из строя вообще всех в радиусе 3 километров из-за неконтролируемой реакции деления и следующего за этим взрыва. Второй и последний минус – это масса бронескафа. Оператор ее, конечно, не чувствует, благодаря гидравлике и электронике, но она от этого никуда не девается, и момент инерции уходящего танка просто циклопический. Ведь весит он как ЖИ. Вот только в отличие от ЖИ, оператор бронескафа не способен по щелчку пальцев переключиться в микрогравитационный режим, да еще и учитывая при этом все ограничения бронескафа. Поэтому, когда оператор понял, что в разрушенном отсеке кроме него есть кто-то еще, он не смог даже быстро затормозить. Маневровые двигатели отработали на полную мощность, но поди останови эту многотонную тушу вот так запросто. Из-за этого бронескаф пролетел вперед добрых 4 метра, и ЖИ, который так и не успел сдвинуться с места, остался у него за спиной. Застыл над входом, как диковинный паук, подняв одну конечность и не рискуя ставить ее обратно. Пробормотал бронескаф в общий гражданский эфир. «Вы, мать вашу, кто такие?» «У нас к вам тот же вопрос», — раздраженно буркнул Магнус, раньше, чем я успел сообразить, что ему ответить. «Вы кто такие?» «Ни хера себе!» В голосе оператора даже послышалось что-то вроде восхищения. «Дружочек, ты, может, не понял по моему внешнему виду, но тут я задаю вопросы». И в подтверждение своих слов он протянул руку за спину и вытащил оттуда ствол лучемета, явно намекая, что мирного решения вопроса ждать не приходится. Лучеметы — это следующее и на данный момент последнее поколение развития идей плазменного оружия. Именно их появление заставило пересмотреть классификацию и отделить классические плазменные винтовки в класс бластеров, а лучеметы вынести в отдельный вид. А все потому, что бластеры стреляли сгустками плазмы, температура и плотность которой были не так высоки. Столкнувшись с твердым телом, плазма мгновенно охлаждалась и сжималась, выделяя огромное количество энергии, что провоцировало взрыв, как если бы в цель попали, скажем, гранатой, только без гранаты. Лучеметы же оперировали следующим уровнем агрегатного состояния вещества – кварк-глюонной плазмой, которая превосходит обычную плазму по температуре примерно настолько же, насколько обычная плазма превосходит, скажем, воду. При попадании в твердый объект кварк-глюонная плазма практически не охлаждается и продолжает свое проникновение внутрь. И только если объект окажется достаточно толстым для того, чтобы она охладилась до терминальных значений, произойдет взрыв. Именно поэтому лучеметы запрещены на космических кораблях и станциях. Заряды обычных бластеров будут взрываться на внутренних стенах, корежи их, но вряд ли доберутся до внешней обшивки. А вот заряд лучемета с гарантией прожжет все на своем пути, включая и половину толщины внешней обшивки, после чего заставит ее взорваться с мощностью сверхновой, образуя на станции дыру размером с Навуходоносор. Но, кажется, оператор бронескафа об этом запрете не знал. Или, что более вероятно, ему было все равно. Это вообще обычное дело для тех, кто использует запрещенное оружие там, где это запрещено. Им просто плевать. Они не заботятся о последствиях своих действий. Так в свое время делало и мертвое эхо, когда нужно не заботилось о последствиях. У администрации для этого были специально обученные люди. Они работали с последствиями, где-то ликвидируя, где-то подчищая, а где-то создавая необходимый информационный фон. А мы просто делали свою работу. «Не хотите по-хорошему? Будет по-плохому», — довольно произнес оператор, поднимая лучемет к плечу. «Капитан, у меня тут безбилетники какие-то обнаружились». «Да, сам в шоке». «Нет, не говорят. Да куда они денутся?» То ли он забыл, что говорит во внешний эфир, то ли специально это сделал, чтобы мы слышали их разговор и не вздумали рыпаться, я так и не понял. Но его ошибки я не повторил, и прежде чем заговорить, отключил передачу вовне. «Капитан, у нас проблемы». «Вижу», — озадаченно отозвался тот. «Интересно, кто это такие?» «Не знаю, но снаряжение у них удивительное. Я подобрал самое подходящее слово. Из моего бластера его не пробить, даже если в спину буду стрелять, в реактор. Возможно, нам понадобится огневая мощь всего корабля». «Не понял, что ты хочешь?» «Если все станет совсем плохо, я их отвлеку, а остальные выбросятся в открытый космос». Не сводя взгляда с бронескафа, ответил я. «А вы расстреляете станцию из корабельных орудий. Это единственный вариант с гарантией уничтожить их». «А как же информация?» — тоскливо протянул Кайто. «Она же тоже сгорит». Ответить я не успел. Во тьме проема за спиной бронескафа снова замелькали лучи фонариков, и в отсек вплыло еще два бронескафа, отчего в нем резко стало тесно и даже будто бы тяжелее дышать. Один из пришельцев был точной копией первого, а вот второй сильно отличался. Его бронескаф не блестел серебристым противолазерным напылением, как остальные, а был угольно-черным, словно его оператор вообще не в курсе, как работает лазерное оружие. По угольно-черному фону тут и там тянулись косые ярко-зеленые полосы с рваными краями, будто таким образом неведомый художник пытался изобразить следы от когтей неведомого зверя. А самое главное и, пожалуй, неприятное — на темном визоре шлема этого вычурного бронескафа красовался белый, слегка стилизованный череп. «Гаргас!» — выдохнул капитан в комлинк. «Сука, это Гаргас и его ублюдки!» «Не понял. Гаргас — это хорошо или плохо?» — уточнил я. «В смысле, он друг или нет?» «Какой к херам друг?» — взорвался капитан на том конце. «Это сучий ублюдок и подонок!» «Капитан команды сучьих ублюдков и подонков! И даже корабль его собирали наверняка сучьи ублюдки и подонки! Эта троица готова взяться за любое дело, лишь бы побольше платили, и на их счету больше преступлений, чем юнитов на нашем!» «О как! Это интересно! Капитан знает этих типов. Осталось понять, что с этим делать, а для этого нужно больше информации». «И откуда вы знакомы?» — уточнил я. Судя по описанию, они и не тянут на компанию, в которой наш экипаж стал бы вертеться». «Да уж знакомы», — выплюнул тот. «И уж поверь, я был бы счастлив, если бы знакомы не были». «Понятия не имею, кто такой этот Гаргас, но капитан явно точит на него зуб. И точит, кажется, уже давно, судя по реакции. Капитан, конечно, далеко не ангел, но одно про него можно сказать точно. Моральный компас у него однозначно показывает в правильную сторону, как и у любого другого члена нашего экипажа. И если он говорит, что Гаргас ублюдок, значит, это действительно так. Или правильнее будет сказать, что капитан верит в то, что это так. Не сомневаюсь, что если бы ему показали меня в тот момент, когда администрация гоняла наш спектр по всему космосу, он бы точно так же высказался и в мой адрес тоже. И точно так же верил бы в то, что говорит. И все лишь потому, что, как он сам недавно и говорил, не видит общей картины. В конце концов, Себастьян с двухсотки тоже был мудаком, если верить Кори. И он даже с успехом это доказал, когда впарил нам задание, по итогу которого мы едва не откисли в первый раз за все время совместных странствий. Но то, что он мудак, не помешало нам найти общий язык и даже сотрудничать, причем с выгодой для обеих сторон. Так что, кто знает, может и с Гаргасом получится договориться. «Про Селентину слыхали?» — никак не мог успокоиться капитан. «Так вот это они ее атаковали, эти самые ублюдки!» «А-а-а!» — понимающе протянула Кори. «Так вот почему единственная выжившая все твердила про какой-то белый череп». «Ладно, беру свои слова обратно. Гаргас и его команда действительно ублюдки и подонки, недостойные жизни. Происшествие с Селентиной было настолько громким и резонансным, что даже я в своей врекерской будке о нем услышал. Гражданский лайнер «Селентина» следовал своим обычным маршрутом, но из-за какой-то поломки вынужден был заглушить двигатель и включить аварийный маяк. По протоколу, конечно, им следовало связаться со своей транспортной компанией и дождаться помощи от них, но прямого запрета навещания в аварийном диапазоне в их инструкциях не было. Пилоты часто этим пользуются в надежде на то, что кто-нибудь сердобольный объявится быстрее, чем официальные службы. Но не в этот раз. В этот раз на сигнал отозвался неизвестный корабль с мутными регистрационными знаками, который пристыковался к Селентине, после чего экипаж вошел на борт и устроил бойню среди гражданских. Они уничтожили всех до единого и только каким-то чудом пропустили одну молодую девушку, которую придавило сразу несколькими мертвыми телами. Только лишь это и то, что от страха она потеряла дар речи и даже дышала через раз, и спасло ее от чудовищной расправы. Закончив с гражданскими, налетчики выгребли все ценное, что только нашлось на корабле, включая небольшие узлы, которые можно было извлечь без необходимости разбирать половину конструкции, и отчалили прочь, оставив Селентину висеть в космосе на аварийном диапазоне. Когда девушку спасли, она была вне себя от ужаса в буквальном смысле. Она практически ничего не могла рассказать. Да что там? Она и двух слов-то связать не могла. И только через неделю активной психологической терапии смогла дать хоть какую-то информацию о произошедшем. Но по большому счету, все, что удалось от нее добиться, это невнятные рассказы об огромных железных людях, которые голыми руками разрывали гражданских на части и против которых не действовало то жалкое оружие, что имели при себе члены экипажа Селентины. Про череп лично я не слыхал, но теперь эта деталь как нельзя лучше вставала в общий пазл, завершая картинку. Бронескафы — это и есть железные люди, которым плевать на оружие. Приводы экзоскелета — это та самая сила, которая позволяет разрывать людей на куски, а белый череп — ну, тут все очевидно. «Так-так-так», — насмешливо раздалось уже другим голосом в общий эфир. Видимо, Гаргас вышел на связь. «Просто удивительно, как тесен порой бывает космос. Какие-то руины в одном из скучнейших мест Вселенной, а и тут есть какие-то людишки. Ну не чудеса ли, а?» «Вы кто такие, ребятки? И что тут забыли?» «Напоминаю, что присутствие рядом со мной посторонних людей может нарушить мою основную директиву», как всегда безэмоционально вставил свое слово Жи. «Помню, помню». Вздохнул я и улыбнулся, хоть этого никто и не увидел бы. А впрочем, может оно и к лучшему. И не дожидаясь ничьих комментариев, я включился обратно в общий канал и с вызовом спросил. «А кто спрашивает, собственно?» «Хм, борзый», — без удивления вздохнул Гаргас. «Спрашивает тот, кто может расхерачить тебя и всех твоих друзей из лучеметов до состояния реликтового излучения. Достаточно важная фигура?» «Не сказал бы», — скучным голосом ответил я. «В общем и целом, у меня есть предложение. Давайте вы сейчас просто дадите задний ход и скроетесь обратно в то корыто, на котором прибыли, если, конечно, оно у вас не развалилось от гравитационного поля этих, как вы сказали, руин. Ну и свалите отсюда поскорее, само собой, как без этого?» «Действительно борзый», — на сей раз в голосе Гаргаса проскользнула даже тень удивления. «Так-так, погоди, а если мы этого всего не сделаем, что тогда?» «Тогда я сделал вид, что на мгновение задумался. Ну, если вы не свалите, то логично, что вы останетесь тут. Правда, есть небольшой нюанс, вы тут останетесь навсегда. Вероятнее всего в виде нескольких разрозненных кусочков». «Ладно, мне это надоело», — вздохнул Гаргас, протянул руку за спину и вытащил оттуда излучатель лучемета. «Я предлагал по-хорошему, вы сами напросились». «Последние слова будут?» «Ага», — я ухмыльнулся. «Не смотрите назад». «Хорошая попытка», — хмыкнул Гаргас. «Но мы не такие идиоты». «Они, может, и нет, те, кто прибыл в отсек последними. А вот тот, с которым мы разговаривали поначалу, практически сразу же развернулся вокруг своей оси, суматошно обшаривая лучом фонаря проход и стену рядом с ним. И, конечно же, нашарил залипшего прямо над входом Жи. Нарушение первой директивы», — спокойно и буднично отметил Жи. Глава 25. Первая директива. «Бегите!» — завопил Кайто так громко, что у меня аж в ухе зазвенело. «Добрая душа этот Кайто. Немного инфантильная, конечно, немного оторванная от реальности, но все равно добрая. Даже тех, кто минуту назад тыкал в него стволом лучемета, явно не намекая ни на что хорошее и доброе, пытается спасти». «Ну, спасти как может, как умеет. Хотя бы просто предупредить об опасности. Хотя он лучше меня должен понимать, что в ту самую секунду, как один из троицы Гаргаса увидел робота, бежать стало бесполезно, просто не успеть. Вообще ничего не успеть». Жи начал действовать в тот же момент, как договорил. Длинные суставчатые ноги разогнулись, выстреливая робота вперед, как пулю из ствола. А вытянутая вперед рука, которую он все это время держал в таком положении, моментально сомкнулась на плече прихвостни Гаргаса. «Сука!» — в ужасе завопил тот. «Что это за херня?» Забыв об оружии, он замахал руками, пытаясь достать Жи, но робот сноровисто облапил его всеми конечностями и, быстро перехватываясь ими, как огромный паук, забрался на спину бронескафа, уходя из зоны, в которой его могли достать. «Вашу мать!» — в голосе подручного Гаргаса послышался страх. «Снимите его с меня!» Сам Гаргас и второй его прихвостень только-только осознали, что происходит что-то нехорошее, и развернулись к третьему, вскидывая стволы. Только вот что они могли сделать? В кого стрелять, если робот сейчас представляет из себя практически одно целое с их подельником? «Снимите его!» — заверещал бандит, и, наконец, смог ухватить бронированной трехпалой перчаткой бронескафа одну из рук Жи, которая оказалась у него в зоне доступа, схватить и потянуть, пытаясь стащить его со спины. Невдомек было бедолаге, что это была хитро расставленная ловушка робота, хладнокровно просчитавшего все возможные ситуации наперед. Каким бы крутым и опасным ни был Жи, бронескаф не по зубам даже ему, и совсем не потому, что у него нет зубов. Броня этих самоходных гробов превосходит иную корабельную по своим прочностным характеристикам, да еще